Глава 58. Расхититель народного достояния. Весна и лето 1897 года и, наконец, поздняя осень 1898 были свидетелями решающих сваток между Фрэнком Алджерноном Каупервудом и враждебными ему силами города Чикаго, штата Иллинойс и даже Соединенных Штатов Америки в целом. Когда в 1896 году был избран новый губернатор, новое законодательное собрание, Каупервуд решил без промедления возобновить борьбу. Почти год прошел с тех пор, как губернатор Суонсон наложил свое вето на Саузековский законопроект. Страсти стали остывать, шумиха, поднятая газетами, улеглась. Каупервуд с помощью различных благожелательных к нему финансистов, в частности Хеклмайера и Готлиба и их тайных агентов, уже сделал попытку воздействовать на нового губернатора. И это ему отчасти удалось. Новый губернатор штата, некий капрал Арчер, или, как его иной раз величали, бывший член Конгресса Арчер, являл собой не в пример суровому губернатору Суонсону любопытную смесь банальности и напыщенности. Это был один из тех прямодушно изворотливых и изворотливо-прямодушных политиков, которые обычно пробираются вверх извилистым, но не слишком компрометирующим их путем. Невысокий, коренастый, с гривой каштановых волос и живыми карими глазами, энергичный, предприимчивый, он, как и многие его собратья-политики, считал такие понятия, как гражданская совесть и мораль, несуществующими. В 14 лет, во время войны Севера и Юга, он был барабанщиком, с 16 по 18 – рядовым, затем последовательно повышался в звании. Последние годы он стоял во главе общества ветеранов и привлек к себе внимание своими неутомимыми попытками добиться благотворительных пожертвований в пользу престарелых солдат, их вдов и сирот. Арчер был, что называется, добрый американец, то есть принадлежал к породе тех людей, которые жуют табак, сквернословят и вечно кричат о своем патриотизме. Помимо этого, он обладал еще изрядным честолюбием. Другие старые вояки выставляли свои кандидатуры на различные государственные посты, почему бы ему не попробовать? Он великолепно произносил речи, вернее, выкрикивал их высоким фальцетом и пользовался известной популярностью благодаря своей самоуверенности и умению со всеми держаться за панибрата. Будучи человеком сугубо деловой, практической складки, он не испытывал тяготения к более высокой умственной деятельности. Добиваясь губернаторского поста, он не позволял себе обычные заигрывания и посулы и был, в свою очередь, заранее прощупан Хеклмайером, Готлибом и другими финансовыми воротилами, союзниками Каупервуда, желавшими знать, какую позицию займет он в вопросе создания комиссии по концессиям. Сначала мистер Арчер не хотел брать на себя никаких обязательств, но, убедившись, что в этом вопросе заинтересованы очень влиятельные железнодорожные компании, ЖКИ, Чикаго Пасифик, а также что другие претенденты на губернаторское кресло того и гляди могут его обскакать, Арчер не выдержал и в частной беседе пообещал поддержать законопроект, если таковой встретит сочувствие в законодательном собрании. А газеты прекратят свои злобные нападки на него. Прочие претенденты выказали примерно такую же готовность, но у Арчера оказалось больше сторонников, и он, в конце концов, был выдвинут кандидатом в губернаторы и благополучно избран на этот пост. Тем не менее, когда новые депутаты съехались на сессию, произошло следующее непредвиденное событие. Некто Розерхайт, издатель чикагской газеты «Джорнал», случайно уселся в кресло одного из депутатов Кларенса Маллигина. Вдруг кто-то довольно фамильярно хлопнул Розенхайта по плечу, и он увидел сенатора Ладриго. Сенатор предложил ему пройти в ротонду, где и представил его как депутата Маллигина некоему мистеру Джерарду. Последний, не тратя лишних слов, приступил к делу. «Мистер Маллигин, я хочу договориться с вами по поводу Саузаковского законопроекта, который скоро будет поставлен на голосование. Мы уже имеем 70 голосов, но нам нужно 90. Как вы видите, законопроект получил второе чтение, значит, мы сильны. Мне поручено прийти с вами к соглашению, если вы не возражаете. Вы отдадите нам ваш голос и получите $2000, как только законопроект будет принят». Мистер Розенхайт, один из только что завербованных сторонников враждебной Каупервуду прессы, оказался в эту трудную минуту на высоте положения. «Простите», — пробормотал он, — «я не расслышал вашего имени». «Джерард! Джерард! Генри А. Джерард!» — последовал ответ. «Благодарю вас. Я обдумаю ваше предложение», — отвечал мнимый депутат Маллигин. Как ни странно, но в этот самый момент в ротонду вошел подлинный мистер Маллигин, громко приветствуемый своими коллегами. Попавший в просак мистер Джерард и его пособник сенатор Ладриго почли за лучшее исчезнуть. Само собой разумеется, что мистер Розенхайт тотчас поспешил к тем, кто стоял на страже закона и справедливости. Этот маленький, но весьма пикантный инцидент получил широкую огласку, и Саузаковский законопроект снова попал под огонь газетных разоблачений. Все чикагские газеты забили тревогу. Темные каупервудовские силы снова заработали, кричали они, и в не менее напыщенных выражениях предостерегали членов Сената и Палаты представителей от опрометчивых действий. Губернатору Арчеру ставилась в пример беспорочная добродетель бывшего губернатора Суонсона. «Вся эта затея», — писал в своей передовой Труман Слесли «Макдональдовский инкуайрер», — «пахнет взятками, мошенничеством, низкими интригами. Жителям Чикаго, более того, всего штата Иллинойс, слишком хорошо известно, кто именно наживется на этом новом законе. Мы не хотим, чтобы некая компания диктовала нам свою волю и создавала на комиссию по концессиям. Неужели мы допустим, чтобы Фрэнк Алджернон Каупервуд, этот спрут в образе человека, оплел своими щупальцами новое законодательное собрание, подобно тому, как он сделал это с предыдущим? Такого рода статьи печатались во всех газетах, и это, в конце концов, обозлило Каупервуда и однажды заставило его прибегнуть к довольно энергичным выражениям. «Да ну их всех к черту», — сказал он как-то Эдисону, завтракая с ним. «Я имею право продлить свои концессии на 50 лет и добьюсь этого. Вы поглядите, какие концессии даются в Нью-Йорке и Филадельфии. Черт возьми, предприниматели восточных штатов просто смеются нам в глаза. Они не могут понять, что тут у нас творится». «Это все происки шайки Шрайхарта Хэнда. Мне известно, кто это проделывает, кто дергает за веревочки этих марионеток. Газеты начинают тявкать, как только им крикнут «Куси!». Стоит Арнилу шевельнуть пальцем, и Хисоп становится на задние лапки. Мальчишка Макдональд на побегушках у Хэнда. Они уже так взорвались, что готовы теперь на все, лишь бы свалить ненавистного Каупервуда. Ну, так им это не удастся. Я своего добьюсь. Законодательное собрание примет законопроект, разрешающий продление концессии до 50 лет, а губернатор его подпишет. Уж я об этом позабочусь. Держателей моих акций наберется по меньшей мере 18 тысяч, и все они хотят иметь какой-то толк от своих денег и будут его иметь. А кроме того, разве другие не получают прибыли? Можно подумать, что остальные компании не наживают от 10 до 12%. А мне почему нельзя? Чем это повредит Чикаго? Разве я не держу на работе 20 тысяч рабочих и служащих и не плачу им приличную заработную плату? Вся эта болтовня о правах населения, о каком-то долге перед народом яйца выеденного не стоит. А много ли, позвольте вас спросить, думает мистер Хэнд о своем долге перед народом, когда набивает себе карман? Или мистер Шрайхард? Или мистер Арнил? К черту газеты! Я плюю на них! Я знаю свои права. Честные законодатели удовлетворят мое ходатайство о продлении срока концессии и не отдадут меня на растерзание акулам из Чикагского муниципалитета». Тем временем газеты стали не менее внушительной силой, чем сами господа политики. Под высоким куполом Капитолия в Спрингфилде, в залах заседаний и кулуарах Сената и Палаты, в роскошных гостиницах и в сельских харчевнях, везде, где можно было подцепить хоть какой-нибудь слушок, были их представители. Они высматривали, вынюхивали, ловили каждую сплетню и наживали на этом столкновении двух сил славу и деньги. Именно они подстрекнули некоторых олдерменов из числа благонамеренных созвать массовые митинги в своих избирательных округах. Они призывали всех состоятельных лиц организоваться. Наконец, 100 наиболее видных чикагских граждан создали комитет под председательством Хэнда и Шрайхарта. И вскоре в залах и кулуарах Капитолия в Спрингфилде и вестибюлях больших отелей чуть ли не ежедневно начали появляться воинственно настроенные делегации священников, благонамеренных олдерменов и представителей вновь созданного комитета, которые увещевали, угрожали, ораторствовали и удалялись лишь за тем, чтобы уступить место новой делегации. «Ну, что вы скажете об этих паломничествах, сенатор?» — спросил член палаты Гринов у сенатора Джорджа Кристина, наблюдая, как группа чикагских священников в сопровождении мэра города и нескольких наиболее почтенных граждан шествовала через ротонду, направляясь в зал заседаний железнодорожного комитета, где при закрытых дверях происходило обсуждение пресловутого законопроекта. «Не кажется ли вам, что они свидетельствуют о величии нашего гражданского духа и крепости моральных устоев?» Гринов сплел пальцы на животе и с елейно-ханжеским видом возвел глаза к небу. «Как же, дорогой пастор!» — без тени улыбки ответствовал безбожник Кристиан, маленький жилистый человечек с быстрыми, как у хорька, глазками и желтоватым восковым лицом, украшенным жиденькими усиками и козлиной бородкой. «Но не забывайте, что Господь Бог призвал и нас выполнить свой долг». «Истинно так», — отозвался Гринов, — «мы должны творить добро, не покладая рук. Жатва обильна, а жнецов мало». — Тише, тише, дорогой пастор, не пересаливайте. Этак вы, пожалуй, заставите меня прослезиться, — отвечал Кристиан, и достойная пара разошлась в разные стороны, обменявшись сочувственными улыбками. Однако попытки всех этих миротворцев успокоить газеты ни к чему не привели. Проклятые газеты! Их репортеры были и тут, и там, и повсюду. Они ловили на лету обрывки разговоров, слухи, разоблачали какие-то воображаемые заговоры. Никогда еще граждане города Чикаго не получали столь наглядных уроков по искусству политической интриги. Никогда перед ними не раскрывались с такой откровенностью все тонкости этого искусства, вся его подноготная. Председатель Сената и спикер Палаты представителей были отмечены особым вниманием газет. Каждому из них было сделано соответствующее предостережение, дабы они не забывали о своем долге. Уже входило в обычай посвящать целую газетную полосу работе законодательного собрания. Каупервуд теперь открыто выступил на арену. Наглый, вызывающий, неумолимо логичный, с горящим уверенным взором, и, как всегда, сила его личности подчиняла себе людей. Он сбросил маску незаинтересованности, если допустить, что когда-либо носил ее. Приехал в Спрингфилд и занял роскошные апартаменты в одной из лучших гостиниц. Подобно генералу перед решительной схваткой, он делал смотр своим войскам. Теплыми июньскими ночами, когда улицы Спрингфилда затихали, и бескрайние равнины Иллинойса, раскинувшиеся на сотни миль вокруг, утопали в серебристом сиянии луны, а сельские жители мирно почивали в своих скромных жилищах, Каупервуд часами совещался со своими юристами и своими сторонниками в законодательном собрании. Но как не пожалеть этих бедняк, этих сельских простаков, попавших в законодательное собрание и теперь раздираемых непримиримыми противоречиями, алчным желанием полуузаконенной и легкой наживы, с одной стороны, и страхом, что их объявят предателями интересов народа, с другой? Да, для многих провинциальных депутатов, еще никогда даже не державших в руках $2000, это была поистине душераздирающая дилемма. Они ходили друг к другу в номера, собирались в гостиных отелей и обсуждали эту мучительную задачу. А потом каждый, оставшийся один, проводил бессонную ночь и думал, думал, думал. Знакомство с крупными воротилами, которые навязывали свою волю другим, в то время как народ должен был выступать как проситель, действовало на них растлевающе. Сколько романтически настроенных, преисполненных иллюзий молодых идеалистов, адвокатов, провинциальных издателей, общественных деятелей превращалось здесь в циников, пессимистов и взяточников. Люди теряли всякую веру в идеалы, теряли даже последние остатки человечности. Волей-неволей они убеждались в том, что важно только умение брать, а взяв – держать. На первый взгляд, все здесь как будто бы имело самый заурядный будничный вид. Заурядные люди, жители штата Иллинойс, простые фермеры и горожане, избранные сенаторами или членами палаты, совещались друг с другом, раздумывали, решали, как им поступить. В действительности же это были джунгли, страшные джунгли, где развязаны все эти инстинкты, где властвуют алчность и страх, где у каждого спрятан нож за пазухой. Однако крик и шум, поднятые газетами, заставили некоторых наиболее боязливых законодателей попрятаться в кусты. Из родных городов и селений к ним уже начали поступать письма, написанные их друзьями по наущению газет. Их политические противники начали поднимать голову. Приманка была близка, рукой подать. И тем не менее, те, кто поосторожнее, стали стыдливо отводить от нее глаза. Слишком уж многое было поставлено на карту. Когда некто Спаркс, член палаты представителей, заносчивый и надменный, поднялся с места с законопроектом в руке и предложил включить его в повестку дня, произошел взрыв. По меньшей мере 100 человек сразу потребовали слова. Другой член палаты представителей, Дисбек, на которого было возложено следить за действиями каупервудовских противников, подсчитал количество голосов и выяснил, что, несмотря на все происки врага, на стороне законопроекта будет по меньшей мере 102 голоса, то есть те 2/3, которые необходимы, чтобы сломить любое сопротивление. Тем не менее, сторонники законопроекта из предосторожности ватировали его на второе и затем на третье чтение. Были внесены различные поправки: снижение проездной платы до 3 центов в часы наибольшей нагрузки линий, отчисление 20% волового дохода в пользу города. Законопроект со всеми поправками был послан в Сенат, где они были вычеркнуты, после чего он еще раз возвратился в палату. Но тут к великой досаде Каупервуда стало очевидно, что на сей раз ему грозит провал. «Ничего нельзя сделать, Фрэнк», — сказал судья Дикиншиц. «Кому же охота лезть в петлю? Все местные газеты следят за каждым шагом своих депутатов. Они их со света сживут». Тогда была найдена другая лазейка, не столь возмутительная в глазах прессы, но куда менее удобная и для Каупервуда. Раскопав старинный закон 1865 года «Положение о порядке уличного транспорта», законодательное собрание даровало муниципальному совету города Чикаго право выдавать концессии сроком не на 20, а на 50 лет. Это означало, что Каупервуд должен возвратиться в Чикаго и там довести борьбу до конца. Удар был тяжелый, но какая-то надежда все же оставалась. Стоило Каупервуду выиграть еще одну, последнюю битву в стенах чикагского муниципалитета, и он получил бы все, к чему стремился. Но удастся ли ему выиграть ее? Разве не затем, чтобы избежать риска, перенес он свою деятельность сюда, в законодательное собрание? Но тут его намерения подверглись самому жестокому разоблачению. И все же, в конце концов, если плата за услуги будет достаточно высока, быть может, чикагские муниципальные советники окажутся храбрее спрингфилдских законодателей. Быть может, они рискнут? Да, если он их заставит. И вот в результате отчаянного нажима на членов законодательного собрания, уговоров, нашептываний, увещеваний, родился второй законопроект, который после отклонения первого большинством 104 голосов против 49 был довольно сложным путем через юридическую комиссию внесен на рассмотрение законодательного собрания, и оно все же его приняло, а губернатор Арчер после тяжких раздумий и колебаний подписал его. Человек ограниченный и недалекий, он не в состоянии был оценить силу общественного негодования и все последствия своего поступка. Кроме того, за его плечом стоял Каупервуд. Он смеялся своим врагам в глаза, его стальной взор сверкал торжеством, словно приветствуя уже одержанную победу, и вселял в губернатора уверенность, что всем этим газетным крикунам скоро придется поджать хвост. И еще одна подробность. Каупервуд пообещал губернатору сделать его, после принятия законопроекта, человеком богатым и независимым, с помощью солидной мзды в 500 тысяч долларов.